Глава 35. Грант. Кто такой тупой мудак? Нет, действительно, кто это? Я с легкостью отвечу на этот вопрос. Это тот, кто напялил на себя лучший костюм, надел галстук, от которого воняет, как от туалетного ароматизатора, с букетом роз и дебильной улыбкой на губах, ожидающий свою принцессу в ресторане. Полчаса, час. А на него смотрят официанты и ржут, потому что его кинула она, просто не пришла. И он уже, как обиженный пингвин, пыхтит, но уперто продолжает ждать. Берет телефон и набирает ее номер, затем умного до идиотизма друга, а в ответ долгие гудки и ни одного ответа. Мудак, это я. Встречайте. Грант Кин, решивший, что вот он момент, вот он под носом, а на самом деле под ним пустая тарелка, выдохшаяся шампанское и увядающие розы. «Дороти, где Лив?» — зло произнес я в телефон. «Уехала», — послышался ответ. «Куда?» — процедил я. «Не знаю, но такси приехало по расписанию». Отключился. «Блядь, розовый ублюдок!» Бросил деньги на стол и вылетел из ресторана под тихий шепот за спиной, срывая на ходу галстук. «Вот и делай после этого романтические поступки», — горько вздохнул внутренний голос. Забрался в машину и ударил со злости по рулю. «А ведь думал, надеялся. К черту! Пошло все к черту!» Заведя мотор, выехал с парковки, двигаясь по знакомым улицам. «Мистер Кин, рада снова видеть вас», — улыбнулся мне секьюрити при входе в клуб. Но поймал мой мрачный взгляд и замолк, пропуская в душное помещение. Напиться, чтобы забыть ее. Забыть, как зовут этого мудака, который я. Ничего не меняется тут. Все та же публика, кивающая при виде меня, и те же обожающие взгляды прошлых тел. Нейт и Дэми, сидящие за столиком, хлопающие в такт и смеющиеся. «Опа, какие люди!» — протянул пьяно друг. «А чё при таком параде?» «Отвали!» — сухо бросил я и взял его бокал. «Водка!» «Но хорошо. Хоть тепло алкоголя согреет всё внутри». «Грант, ты в траурном костюмчике? По какому поводу?» Услышал сквозь шум в голове до боли знакомый смеющийся голос. «Какого хрена?» Мой рот раскрылся сам собой, и я резко обернулся. «Блядь! Блядь! Блядь! Какого долбаного хрена она тут?» Стоит и смотрит на меня блестящими глазами в коротком черном платье. Захотелось запрыгать от злости. «Мне кажется, ему надо еще выпить. Он, видно, с похорон», — усмехнулась Лив и подошла к столу, взяла другой бокал с мутной жидкостью. «А ну иди сюда», — схватил ее за руку, проливая на нее содержимое. «Грант», — завизжала Лив, хватая салфетки и вытирая грудь. «Какого хрена ты тут?» Все, взорвался. Не успел проконтролировать свои реальные ожидания. «А где мне быть?» — зло спросила она, вырвав свою руку. «Совсем придурок!» Ощутил себя полным, безмозглым дебилом и заткнулся. «И правда, где ей быть? Не сидеть рядом со мной в ресторане, не улыбаться мне, а напиваться в клубе. Превосходно!» «Включи голову, Кин!» — получил толчок от Лив и скривился. Тошнит уже от самого себя. Уволить к чертовой матери сценариста. Рассчитать и устроить кастинг на нового. Но она тут. Ни с Винсом, ни с кем-то другим. Она тут одна. И опять мудак проснулся во мне, улыбаясь и осматривая лиф, ощущая, как колыхнулся член в трусах, или это сердце пульсирует. Похрен. Пусть будет все тело. Оно радуется такому повороту событий. «Прости, малышка», — ласково произнес я и передал ей бокал с оставшейся жидкостью. Лив удивленно взяла бокал и села рядом с Дэми, начав что-то бурно обсуждать. Налил себе еще, выпил залпом. Голову повело, и я сел рядом с Лив, положив руку позади нее. Ощущая бедром ее горячую кожу и сдерживаясь от желания провести по ней, ощутить шелковистость и ответную реакцию. «Грант?» Испуганный голос Леса заставил отвлечься от фантазии и перевести на него взгляд. «Да, сегодня просто трагикомедия». «Привет», — бросил я, желая вернуться к плану по соблазнению своей девушки. «Я не знал», — одними губами сказал он, а я только кивнул, давая ему понять, что это даже лучший сценарий. «Грант, выпустим и танцевать!» Получил в ребро острый локоть Лив и улыбнулся, вставая и разрешая ей идти веселиться. Но ни одной. Только ни одной. Залпом выпил очередную порцию и как хищник последовал за ней в толпу. Осторожно, боясь ее спугнуть, начал подходить сзади, обнимая за талию и притягивая к себе. Звезды в глазах, и выдохнул от боли. «Получил по яйцам. Херово из тебя, хищник!» — заржал голос внутри, а я хватал ртом воздух от такого романтического окончания охоты. «Блядь!» — простонал я, сгибаясь пополам. «Боже, Грант!» — Лив склонилась надо мной, хихикая. «Крикнул бы! Кин, я сейчас умру от твоих брачных игр!» Она вторит моему внутреннему голосу, и сквозь боль я уже сам начал ржать в голос, подняв на нее голову. Ее руки легли на мои плечи, и она уперлась лбом в меня. «Больно?» — сквозь смех и музыку пытается спросить она. «Ты меня импотентом оставила», — ответил я и выпрямился, обнимая ее за талию. Боль ушла, заполнив все тело легкостью и счастьем. Это ведь так по-дебильному романтично. «Проверим?» — хитро улыбнулась она, кладя руки мне на шею, перебирая волосы на затылке. «Пьяная. Чертовски пьяная, раз так открыто со мной заигрывает. Одобряю». «Я ждал тебя», — признался я в ее губы, и она непонимающе посмотрела на меня. «Я был в ресторане и ждал тебя, малышка», прошептал я ей на ухо, обнимая крепче, вдыхая ее аромат, и сердце готово было запеть. «То есть?» — переспросила она. «Я вырядился как придурок и ждал тебя на свидание, Ливи!» — уже прокричал я ей в ухо. «На какое свидание?» Она отстранилась и, нахмурившись, осматривала меня. «Вместо Лестера пришел я. Ты туго соображаешь, когда пьешь», — усмехнулся я. «Блядь!» — взвизгнула она и ударила меня в грудь ладонью. «Блядь, Грант, вы идиоты! Игроки без мозгов!» «Ливи, теперь была моя очередь смотреть на испуганное лицо». «Скорее пошли!» — она схватила меня за руку и повела за собой. «Ну, здравствуй, мальчик-цветочек. Заводи свой моторчик в жопе и скачи на поляне». Мы практически бежали до столика. «Лес, не пей!» — крикнула Лив. Но друг уже опрокинул стопку и, нахмурившись, посмотрел на нас. «Чего?» — недовольно переспросил он. «А теперь поезжай домой! Как можно скорее!» Лив закрыла рот рукой и начала хихикать. «Малышка, что происходит?» Недоуменно крутил головой то на нее, то на потерянного друга. «Не могу!» — смеется она, утыкаясь головой в мою грудь. «Я решила, что Лес кинул меня!» Ну и подмешала в его вокал слабительного. «Что?» До меня едва дошел смысл слов, потому что она хохотала, как сумасшедшая. Ему надо домой!» Выдавила она из себя, и снова смех. «Боже, как я ее люблю! К черту все комедии и трагедии!» Подхватил ее на руки и закружил, ловя удивленные взгляды вокруг. «Похрен! Люблю! Такую нелогичную и мстительную! Мою! Малышка!» — рассмеялся я и успокоился, обнимая ее, сжимая в руках податливое тело. «Лез быстро домой! Скоро вулкан из дерьма тебя настигнет!» — крикнул я другу, который уже начал ощущать процессы у себя в организме. «Знаете, как я вас обоих ненавижу?» — зло прошепел он и ринулся сквозь толпу. «Какая ты злопамятная!» — пожурил я ее, вглядываясь в глаза полные веселья, в широкую улыбку пухлых губ. «Это еще не весь мой арсенал», — гордо заявила она. «Я... малышка, я... должен это сказать сейчас, пока драма не разорвала наш мир. Но я лишь заикался, как подросток, она даже не заметила того, что мое сердце готово выпрыгнуть от этих чувств, сотрясающих тело. Глубокий вздох и еще одна попытка. Зажмурился на минуту и открыл глаза, встречаясь со всеми своими страхами, готовыми рассмеяться мне в лицо. «Уйдем отсюда», — промурлыкала она, и я ощутил горячий язык, прошедший по моей нижней губе, и мягкий поцелуй в уголке губ. «Должен. Сейчас. Давай, Кин, соберись. Говори». Насытив быстро тело кислородом, вновь закрываю глаза. «Люблю тебя», — выдохнул я. Аплодисменты, и занавес закрыт. Решился. Но почему стало так холодно?